Алло. Валентина Петровна. Сука, ебя не матери, блядь, сука, и капанный в рот. Алло, Валентина Петровна. Какого тебе хуя от меня нужно? Валентина Петровна, это с того света беспокоит. Да что ты, ебаный в рот? Это Сатана, моя фамилия Сатана, Александр Сергеевич. Валентина Петровна... Да пусть с тобой, как тебя там зовут, ебать я тебя хотела, блядь, ты мне надоел так, сука. Валентина Петровна, не вешайте, пожалуйста, трубку, у меня к вам дельное предложение есть. Продайте мне свою душу. Кого? Продайте мне свою душу. Если вы продаете мне свою душу, то все звонки на ваш телефон сразу же прекратятся. Потому что вас пошел как... Пошел ты нахуй! Вы думщик-то к психиатру обратись, он так тебе вот, свою душу продаст, блядь. Вас как душевно больную сразу же в психушку положат имени Каченко. А там телефоны... Вот тебе там место, паскуда ебаная! А там телефоны в палаты не ставят. Алло. Алло. Какого тебе хуя нужно, ну что прям как дети мало, я вам предложение отдельное, а вы трубку кладете. Это ж просто... Какое, блядь, предложение? Это ж просто как число пи, как ребенка конфеткой отравить. Вы мне душу, я сразу же прекращаю все звонки, потому что вас положат в психушку на государственные харчи. И вам там будет очень хорошо. Ах ты сволочь, ах ты подлец, ах ты бандюга, бандюга. Да я сатана. Я тебе покажу, сука. Я тебе покажу, что я здорова, блядь. Ах ты больной, сука. Бандитизмом заболел. Я здоровый, я сатана. Сука, у меня соседи свидетели, что ты, бандюга, мне житья не даешь телефонными звонками. Проститутка ебучая, блядь. Алло, избегите... А я своими руками с тобой, блядь, расправлюсь. Избегите мне... Я, блядь, высижу и огрею сзади, блядь, дубинкой ебаной в рот. Он говорит, как только к двери подойдет, так тут же наручники на руках окажутся. Алло. Покупатели ебучего. Да вы одинокая женщина, наверное. Алло. Ну что еще, успокоился, блядь? Да мне только печенье. Я хочу, чтобы вы мне печенье испекли. Вы же одинокая женщина. Вам делать нечего. Испеките печенье, я приду заберу. Нихуя не говорите, одинокая! У меня денег не кнопки, блядь! Одинокая, блядь! Да испеките мне печенье. С маком. Пошел нахуй, ебаная сука, отъебись! Как только я найду твой номер, ты блокировался, ответчик, блядь, хуй знает, что показывает! Пластинки меняешь каждые 5 минут, блядина, заскинировался, иначе бы я тебя, блядь, пой... У меня свидетель и целый подъезд на тебя! Да. Алло! Бандюга, хоть бы задохнулся, паскуда.